Англичанин все это выслушал и выгнал Севастьяна, как и нас. И нет от него никакого дальше решения, и сидим мы, милостивые государи, над рекою, яко враны на нырище, и не знаем, вполне ли отчаиваться или еще чего ожидать. Но идти к англичанину уже не смеем, а к тому же и погода стала опять единохарактерна нам, спустилась ужасная оттепель и засеял дождь. Небо среди дня все яко дым коптильный, а ночи темнеющие, даже еспер-звезда, которая в декабре с тверди небесной не сходит, и та скрылась и ни разу не выглянет. Тюрьма душевная, да и только. И таково наступило Спасово Рождество, а в самый сочельник ударил гром, полил ливень и льет без уставу 2 дни и 3 дни. Снег весь смыло и в реку снесло, а на реке лед начал синеть да пучиться, и вдруг его в предпоследний день года всперло и понесло. Мчит его сверху и швыряет крыга на крыгу по мутной волне. У наших построек всю реку затерло, горой содит льдина на льдину, и прядают они и сами звенят, прости Господи, точно демоны. Как стоят постройки, и этакое несподеванное теснение терпит, даже удивительно. Страшные миллионы могло разрушить, но нам не до того, потому что у нас изограф Севастьян, видя, что дела ему никакого нет, вскромолился, складает пожитки и хочет в иные страны идти, и никак его удержать не можем. Да не до того было и англичанину, потому что с ним за эту непогодь что-то такое поделалось, что он мало с ума не сошел, все, говорят, ходил да у всех спрашивал, куда деться, куда деваться, и потом вдруг преодолел себя как-то, призывает Луку и говорит: «Знаешь что, мужик, пойдем вашего ангела красть». Лука отвечает: «Согласен». По Луки замечанию было так, что англичанин точно будто жаждал испытать опасных деяний и положил так, что поедет он завтра в монастырь к епископу, возьмет с собою изографа под видом златаря и попросит ему икону ангела показать, дабы он мог с нее обстоятельный перевод снять, будто для ризы. А между тем, как можно лучше в нее вглядиться, и дома напишет с нее подделок. Затем, когда у настоящего златаря риза будет готова, ее привезут к нам за реку. А Яков Яковлевич поедет опять в монастырь и скажет, что хочет архиерейское праздничное служение видеть, и войдет в алтарь и станет в шинели в темном алтаре у жертвенника, где наша икона на окне бережется, и скрадет ее под полу и, отдав человеку шинель, якобы от жары, велит ее вынести. А на дворе за церковью наш человек, чтобы сейчас из той шинели икону взял и летел с нею сюда, на сей бок. И здесь изограф должен в продолжении времени, пока идет всеночная, старую икону со старой доски снять, а подделок вставить, ризой одеть и назад прислать таким манером, чтобы Яков Яковлевич мог ее опять на окно поставить, как будто ничего не бывало. «Что же-с, — мы говорим, — на все согласны. Только смотрите же, — говорит, — помните, что я стану на месте вора, и хочу вам верить, что вы меня не выдадите». Лука Кириллов отвечает: «Мы, Яков Яковлевич, не того духа люди, чтоб обманывать благодетелей. Я возьму икону и вам обе назад принесу, и настоящую, и подделок». «Ну а если тебе что-нибудь помешает?» «Что же такое мне может помешать?» «Ну, вдруг ты умрешь или утонешь?» Лука думает, отчего бы, кажется, быть такому препятствию, а, впрочем, соображает, что действительно трафляется иногда и кладезь копающему обретать сокровища, а идущему на торг встречать пса беснуемо, и отвечает: «На такой случай я, сударь, при вас такого своего человека оставлю, который в случае моей неустойки всю вину на себя примет и смерть претерпит, а не выдаст вас». «А кто это такой человек, на которого ты так полагаешься?» «Ковач Морой», — отвечает Лука. «Это старик?» «Да, он не молод. Но он, кажется, глуп. Нам, мол, его ум не надобен. но зато сей человек достойный дух имеет. Какой же, говорит, может быть дух у глупого человека? Дух, сударь, ответствует Лука, бывает не по разуму. Дух и деже хоще дышит, и все равно, что волос растет у одного долгий и роскошный, а у другого скудный. Англичанин подумал и говорит: «Хорошо, хорошо, это все интересные ощущения. Ну а как же он меня выручит, если я попадусь?» «А вот как», — отвечает Лука, — «вы будете в церкви у окна стоять, а Морой станет под окном снаружи, и если я к концу службы с иконами не явлюсь, то он стекло разобьет и в окно полезет, и всю вину на себя примет». Это англичанину очень понравилось. «Любопытно, — говорит, — любопытно, а почему я должен этому вашему глупому человеку с духом верить, что он сам не убежит?» «Ну, уже это, мол, дело взаимоверия». «Взаимоверие», — повторяет. «Взаимоверие. Я за глупого мужика в каторгу, или он за меня под кнут? Если он сдержит слово, под кнут. Это интересно». Послали за Мороем и объяснили ему, в чем дело, а он и говорит: «Ну, так что же?» «А ты не убежишь?» — говорит англичанин. А Морой отвечает: «Зачем?» «А чтобы тебя плетьми не били, да в Сибирь не сослали». А Морой говорит: «Экося!» Да больше и разговаривать не стал. Англичанин так и радуется, весь ожил. «Прелесть!» — говорит, — «как интересно!»